Поцелуй. Новый день. Вот я проснулся. Проспал я долго. У Лизы нет возлюбленного. Я пью воду из стакана и думаю об этом. Она обрадовалась моему звонку. Мы пошли в кафе. Сперва пили колу, потом взяли пиво. Мы переговорили о многих вещах. Я разглядел, что Лиза немного похожа на ту Аланис, что сидела на переднем сиденье в красном свитере, но я сказал, что Лиза еще красивее. Мне показалось, что она умеет слушать. Она не возражает, когда я говорю, что она похожа на Аланис, но охотно соглашается, чтобы я считал ее еще красивее. Комплимент оказался на редкость удачным. У Лизы приятный голос. Я готов слушать и слушать, только она говорила. А еще у нее узенькая щербинка между передними зубами, и волосы и не длинные, и не короткие. Она рассказала мне, что любит делать. Она любит купаться и гулять в лесу. Она любит фрукты и еще любит фотографировать людей, которые не замечают, что их фотографируют. Она думала, что Бёрр мой сын. Понятно, что она должна была так подумать. Я объяснил, что у меня еще нет сына и нет дочки, нет даже возлюбленной. Я сказал, что мне не нравится притворяться и говорить о вещах не то, что есть. Я сказал, что мне не хотелось бы, чтобы мы с ней кивали друг другу и говорили о литературе, дескать, вот тот и тот очень интересно, или про кино, вот, мол, очень значительный фильм. Я сказал, об этом мы еще успеем поговорить. Я сказал ей все как есть. Я решил, что если она меня примет за идиота, то пускай это случится сейчас, сразу и окончательно. Но она не приняла меня за идиота. Я в этом совершенно уверен. Она спросила, всегда ли я бываю таким прямолинейным, и я сказал, что впервые в жизни. Еще она спросила, не дошел ли я до отчаяния. Я сказал, что нет. Я сказал, что решил раз и навсегда навести порядок в своем душевном хозяйстве. Затем я рассказал про мяч, про доску и поле. Тогда для нее стало проясняться то, о чем я толкую. У нее в детстве тоже была доска-колотилка, но она уж не помнит, была ли доска фирмы «Брио». Я уговорил ее составить список на салфетке. Вот что вызывало у Лизы восторг, когда она была маленькой. Устраивать кукольные уголки в коробке под кроватью. Карлсон на крыше. И его домик, который я строила под столом. Строить шалаши и играть в выживших после катастрофы. Конторы, чтобы был порядок в бумагах. Магазин. Наблюдать. Носиться на велосипеде. Собирать бутылочные пробки. Черника. Наряжаться принцессой. Золотые туфельки. Бриллианты из пластика. Мелкие вещицы, ароматные салфетки, мамина косметика, строить города из наборов лего и из песка. Когда кафе закрылось, мы отправились пешком через парк. Я зашел к ней домой, и мы пили чай. Она показала мне свой фотоаппарат и несколько снимков, большие цветные фотографии. Перед уходом она меня обняла. Сейчас... Задним числом мне кажется, что это был почти что поцелуй. Вероятно, она меня просто обняла, но, может быть, это был скорее поцелуй.